Глава 18. Незнакомец. Когда Анюта подошла к двери, стук опять возобновился, и она услышала очень внятно, что кто-то за дверью зовет ее по имени. «Анна Трофимовна! Анна Трофимовна! Кто там?» — спросила она вполголоса. «Добрый человек! Отворите, Анна Трофимовна, отворите! Только тише, ради бога, тише!» Анюта собралась с духом, с трепещущим сердцем и дрожащей рукою, отодвинула она задвижку, дверь со скрипом отворилась, и к неизъяснимому страху она при лунном свете увидела пред собой безобразную фигуру, с ног до головы покрытую длинной темной шерстью, сверкающими, как раскаленные угли, глазами. Вся бодрость ее мгновенно исчезла при виде такого чудовища, и она, не помня сама себя, громко вскрикнула. Казалось, что и чудовище не менее ее испугалось. Оно отскочило и громким голосом произнесло: «Ах, я пустая голова, извините, матушка Анна Трофимовна!» Потом с быстротой молнии чудовище вскочило к ней в комнату, несмотря на крик ее, насильно всунуло ей в руку небольшую бумагу и скрылось опять в пустые покои, захлопнув за собой дверь. Все это продолжалось не более нескольких секунд. Анюта перестала кричать и стояла еще посреди комнаты, когда отворилась другая дверь, и вдруг бросились к ней обе барышни, сопровождаемые горничную девушкой. Немного погодя, вошла и Марфа Петровна с супругом и племянником. Комната осветилась принесенными ими зажженными свечами, и Анюта совершенно опомнилась. В крайнем замешательстве стояла она неподвижно на одном месте, крепко закутанная в солоб. Полученную ей бумагу она невольно сжала в руке. «Что с вами сделалось?» — в один голос вскричали Клим Сидорович и барышни. «Что это вы так раскричались?» — спросила Марфа Петровна. «Перепугали до смерти всех. Что с вами случилось? Зачем вы так кричали?» «И сама не знаю», — отвечала Анюта, запинаясь. Внутренний голос внушал ей не открывать причины своего испуга. К тому же она слишком мало имела к ним доверенности, чтобы быть откровенную. «Я думаю, что мне что-нибудь пригрезилось». Все, по-видимому, довольствовались ее ответом и хотели уже уйти. Одна Марфа Петровна, сбираясь выйти вместе с другими, ворчала про себя. «Ни минуты нет от нее покоя, чтоб ее...» Вдруг в пустых покоях раздался шум, и все остановились. «Что это такое?» — сказала Марфа Петровна. Прыжков подошел поближе. «Дверь не замкнута!» — вскричал он и поспешно отворил ее. В конце пустой комнаты, при месячном сиянии, увидел он черную фигуру, подвигающуюся к окну, и стремглав бросился туда, чтобы ее схватить. Но не зная или забыв, что пол там не был настлан, он споткнулся на бревно и упал изо всей мочи. «Ловите, ловите!» — кричал он во все горло, несмотря на чувствуемую им боль. «Скорее сюда огня! Клим Сидорович! Марфа Петровна!» Дюндик не очень спешил исполнить его желание, но Марфа Петровна, вырвав у мужа из рук шандал, вошла в пустые покои, а за нею последовали и все прочие, кроме Анюты. Прыжкова подняли и поставили на ноги. «Ищите, он должен быть здесь, не упустите его!» — говорил он им, запыхаясь. «Кто? О ком вы говорите? Кого вы видели?» — спрашивали на перерыв все. «Не знаю», — отвечал он, — «но я видел ясно, как он подвигался к окну вон там, в этом углу. Если это не сам дьявол, так он еще и теперь должен быть здесь. Кроме его, никто не выскочит из второго этажа, не сломив себе шеи». По его требованию начали искать во всех углах и не нашли никого. Подходя к окну, Прыжкову опять показалось, что та же самая фигура крадется на дворе в тени около забора. «Эй!» — закричал он. «Сторожа! Сюда! Султан! Чужой! Ату его! Ату!» На крик этот начали сбегаться люди. Султана спустили с цепи, и Прыжков, прихрамывая, побежал вниз, чтобы участвовать в поимке незнакомца. «Ворота заперты! Убежать ему некуда!» — кричал он Марфе Петровне, и все спустились за ним, движимые любопытством, хотя и не без боязни. Пока они сходили с лестницы, на дворе раздавался громкий лай собаки. Потом послышался им жалкий визг и стон, за которым последовала опять тишина. Сбежав на двор, они к крайнему изумлению увидели сторожей и прочих слуг, окружающих бедного султана, лежавшего перед ними без дыхания. Кровь лилась из широкой раны, нанесенной ему в горло. На всех лицах изображался страх. Несмотря на старания Прыжкова, на дворе не нашли никого. Никто, кроме его, не видал описанного им человека. Никто не знал, кто убил султана. Один только сторож утверждал, что он видел, как большой косматый медведь перелезал через забор. «Это не медведь», — сказал Прыжков, со вниманием осмотрев султана. «Рана эта сделана ножом». «Ведьма или оборотень», — проворчал себе под нос Клим Сидорович, которого давно уже начала принимать дрожь, и слуги, услышав слова своего господина, повторили их дрожащим голосом. Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо оглядываясь. Один Прыжков не соглашался с общим мнением.

«Ну, матушка», — сказал Дюндик, когда они удалились к себе, — «теперь делайте сами, что хотите, а я вовсе не знаю, что начать. Слышали вы, как она мне отвечала?» Прыжков правду говорил, недаром являлся вчерась оборотень. «Куда? И не похоже на прежнюю скромницу. Хорош я опекун, я стоял перед нею, как мальчишка». «Подлинно, как мальчишка», — заметила Марфа Петровна. «Уж я бы ей на твоем месте доказала дружбу». «А что бы вы сделали, матушка? Вы видите, что она теперь и от завещания не унимается?» В самом деле, и Марфа Петровна была в затруднении, хотя по обыкновению не могла утерпеть, чтобы за неудачу не побронить мужа. «Вы видите, — сказал Прыжков, — что вчерашний оборотень имеет какую-нибудь связь с Блистовским. Иначе отчего бы она вдруг так переменилась? Заметили вы, что она теперь заговорила совсем в другом тоне?» «Я так очень заметил», — подхватил Дюндик. «По чести я вовсе не знал, что ей отвечать». «А все это ваша вина», — прервала его Марфа Петровна. «Как вы не догадались написать в завещании, чтобы она непременно вышла за того, кого опекун назначит? Теперь трудно исправить эту ошибку». «Да... да и завещание-то теперь не очень действует», — отвечал Прыжков. «Вы слышали, что она сказала? Если это действительно воля батюшки, стало быть, она не совсем тому верит. Но теперь на первый случай надобно поспешить отъездом, это главное, а там увидим, что будет далее». Весь день прошел в приготовлениях к отъезду. Барышням поручено было объявить Анюте, что в следующее утро рано они поедут в Полтаву. Ей очень непонятно было такое известие, но могла ли она противиться? Анюта, в короткое время, проведенное с Дюндиковыми, приобрела уже столько опытности, что без труда отгадала причину неожиданной и поспешной их поездки. Она не сомневалась, что путешествие это скрывает новые против нее козни, но при всем том должна была беззаговорочно покориться необходимости. К тому же она твердо была уверена, что тетушка, не отыскав ее в деревне, немедленно поедет за ней в Полтаву, и что таким образом, вопреки стараниям Дюндиковых, неприятное положение ее продлится только немногими днями. В продолжение всего этого дня она только во время обеда видела хозяев дома. Никто не упоминал ни слова о последнем разговоре ее с опекуном. Прыжков был молчаливее обыкновенного. Он казался печальным и тяжко вздыхал, когда страстные взоры его встречались с холодным взглядом Анюты, которая, впрочем, всячески избегала этой встречи.